Связь паміж дыктатурай і незалежнай. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – адносіны Беларусі з Еўропай, расійскі крэдыт і амерыканскія выбары. Працяг праз паўтары хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У замку Мейндорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая доўжылася больш за 3 гадзіны. Падчас сустрэчы Лукашэнка падзякаваў Мядзведзеву за згоду сустрэцца і заявіў, што яго краіну хвалююць фінансавыя праблемы Расіі, бо палова золатавалютных запасаў Беларусі ў расійскіх рублях. У Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд праўрадавага аб'яднання «Беларусь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Дэлегаты заявілі, што іх палітычны лідар Александр Лукашэнка. Мастовскія ўлады запатрабавалі ад насельніцтва зняць спадарожнікавыя антэны. Праз камунальныя службы ўладальнікам антэнаў разасланыя паведамленні з патрабаваннем зняць талеркі да 20 лістапада. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – адносіны Беларусі з Еўропай, расійскі крэдыт і амерыканскія выбары. Гэтая тэма ў перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук, а таксама аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Гость праграмы – амерыканскі аналітык Брайан Уітмар. Юры, калі вы напісалі свой гамлетаўскі блог «Быць ці не быць, піяр ці аншлюз», не было яшчэ крэдыта 2-мільярднага. Як бы вы зараз адказалі на сваё пытанне? Піяр ці аншлюз? Ну, я бы ўсё ж такі адказаў, што піяр. На мой погляд, тут вот сітуацыя з канстытуцыйным актам, прынамсі, палягаю тым, што надуваецца такая вялікая бурбалка для таго, каб не аддаць вельмі важнае. Для таго, каб не аддаць, па-першае, рубель, каб не вводзілі расійскія грошы. І, па-другое, гэта не аддаць непрызнанне Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Бо ў мяне такое ўражанне, што ўсё ж такі гэты момант непрызнання Мінскам насамрэч ключавы ў здзелцы Лукашэнкі з Еўропай. Бо калі Мінск там парламент, не парламент прызнае, в Европе, конечно, никто не скажет, что господарство вы порушили погоднение. Погоднения такого не было. Але скажут, а вы знаете, у вас все-таки с правами человека вельми-вельми кепско. И выборы вы провели занадто элегантно. И тому наше сближение с вами снова откладывается до лепших часов. И в подтверждение того, что я кажу, вот снова уже еще одна подея отбылась на этом тыдне. Спадар Попов, Вадим Попов, старшиня палаты представников, сказал журналистам, что, ведаете, а пропановы Паўднёвай Асеты и Абхазии, чтобы мы признали их незалежность, до нас еще не потрапили. Вы бачите, как кепска пошта працует. Она и далее так будет працевать. Ну что ж, с поштой это, конечно, цікавая проблема, якая раптом узникла. Я хотел бы вернуться все-таки до вот этого апошней финансовой подеи этого тыдня. Россия, якая находится у кризиса, где обвал финансовый у России, ты мне меньше выделяет со своего бюджета 2 миллиарда долларов. Вот эта инициатива Москвы, она связана с Брюсселем? Те она связана с чисто российскими интересами у Беларуси? Оплатой за газ, той же самой супроповетренной обороной. Юры. Ну, видите, я бы тут сказал, что ситуация Беларуси нагадывает такое сполучение двух примовок, что это ласковые целя помеж молотом и ковадлом. То есть можно, конечно, посмактать, а можно и вельми моцно отрымать. По голове. У меня такое уражение, что все ж таки Москва вот гэтыми гульнями Беларуси с Брюсселем и кроком Брюсселя, ну, в певной ступени занепокоенная. Может, великих подставов нема, бо навод у самой России, после войны, после всего, что было, относины с Брюсселем больше шильные, больше разностайные, чем у Менска. Але все начинается с малого. Зараз так, а потым далей, а потым танкі НАТО пад Воршчай, як заўжды у нашых рускіх братоў такое ёсць уяўленне. Вось. І гэтымі уяўнымі танкамі пад Воршчай Лукашэнка фактычна так атрымліваецца некепска гандлюе. Ну, па-першае, я б хацеў сказаць, што хутчэй за ўсё, вот гэты крэдыт, гэта перакладанне расійскіх грошай з адной расійскай кішэні па другую. Бо будзе падвышаная цана на газ, і фактычна гэтае падвышэнне будзе аплочанае тым крэдытам, хаця, ну, што называецца, грошы ёсць грошы. У тым сэнсе, што калі б Расія гэтых грошай не дала, то іх бы давялося дзесьці шукаць. І ў беларускім бюджэце, ці на міжнародных рынках, а там бы цана крэдыта была даражэй. Так я бы сказаў так, што тут атрымліваецца так, што Еўропе прадаецца дружба з Расіяй, Расіі прадаецца дружба з Еўропай. І нават больш таго, Расіі перапрадаецца дружба з ёй, прададзеная Еўропе. Тут гэта вельмі нагадвае такі, ведаеце, гандаль, па ветрам, але, ну што ж, даход 2 мільярды даляраў. Я пагаджаюся з Юрым, што гэта перакладанне грошай з адной расійскай кішэні ў другую, што гэтых грошай менавіта Беларусь і не панюхае. Але, ну што ж, гэта даволі прыхільны ўсё ж такі крок з боку Москвы да Мінску, калі мець на ўвазе гэты крэдыт у 2 мільярды. А таму мне падаецца ўсё ж такі, што аналогія з некай такой Беларусю, як жаба і накавадля і падмула, там не надта трапная, ўсё ж такі пакорлівая цялятка паміж двума вымямі больш адпаведная тут. У студыі госць, амерыканскі аналітык нашага радыё Брайан Уітмор. Добры дзень, Брайан. Добры дзень. Мы працягнем сёння абмеркаванне яшчэ аднаго ўдзельніка палітычнай сітуацыі на Беларусі, таму што санкцыі супраць беларускіх уладаў увезены не толькі еўразвязам, а і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Зараз Амерыцы не да Беларусі, наколькі мы можам разумець, адбываюцца выбары прэзідэнцкія. Брайан, чым гэтыя выбары адрозніваліся ад папярэдніх? Первый аспект это очевидный. Это что в первый раз в нашей истории, 232 года, у нас есть африканский американец, который имеет не только шанс, но реальный шанс стать 44-м президентом Соединенных Штатов Америки. Это если смотреть, когда Обама родился в 64-м году, большинство африканских американцев даже не имел прав голосовать. И сейчас один из них будет, скорее всего, будет следующий президент Соединенных Штатов Америки. Вот это первый. Второй – это самый широкий разница возраст двух кандидатов. Обама имеет 47 лет, Маккейн имеет 72 года. И это два поколения, кстати, которые никогда не были президентом из этих двух поколений. Следующее – это роль интернет в этой предвыборной кампании. Как в 60-м году, когда Кеннеди использовал телевидение, Обама очень сильно использовал интернет не только в споре финансовые ресурсы, а только в предвыборной агитации. Он просто использовал эти технологии очень эффективно. Это еще отличие. Как бы вы отказали, Брайан, на питание? Какая главная тема этих выборов? Про что они? Но есть несколько тем, которые особенны в этом выборе. Первый – это изменения против опыта. Вот. Обама – это кандидат изменения. Вот это, он повторяет это на предвыборной кампании как мантра. Перемены, перемены, перемены, а надежда. А Маккейн – это кандидат опыт. Он был в Вашингтоне очень много лет. Он известный всех американцев. Обама – это совсем новая фигура, которая появилась на сцене 4 года назад на съезд демократической партии. Когда Керри стал кандидатом, он выступил с выступлением, которое было очень широкой резонансом. Второй – это референдум на управление республиканской партией. То есть это выборы о республиканской партии? Я так думаю, да. Я думаю, что да. Вот, если смотреть, Рейган стал президентом в 80-м году. Это 28 лет до сих пор. Республиканская партия была во власти в Белом доме 20 из этих 28 лет. Их политики доминировали. Даже когда Клинтон был президентом, он должен был работать в этом зайткасте, вот, республиканской идеологии. И это сейчас, это, ну, много аналитики читают, в том числе я, читают, что это конец этого периода. И это референдум на этом периоде. И если вы хотят продолжать эти политики, голосуются за Маккейна. Если хотят перемены, голосуют за Обаму. Когда в другой половине 90-х годов американцы обирали Билла Клинтона, когда в 2000-м году обирали Джорджа Буша-молодшего, ситуация и в Америке, и в свете, в принципе, в значном ступени отповедала формуле Фрэнсиса Фукуямы про конец истории. Теперь, кто бы ни пришел в Белый дом, кто бы ни стал пераемником Джорджа Буша, он отримает, ну, не самую приемную спадщину. Это тяжкий финансовый кризис, это две войны, это протяг войны с терроризмом, гэта падзенне амерыканскага прэстыжу, амерыканскага аўтарытэту, ну, так скажам, шмат дзе ў свеце. І вось на ваш погляд, у якой ступені Барак Абама, у якой ступені Джон Маккейн гатовыя прыняць гэтыя выклікі і гатовы прыняць іх інтэлектуальна, то есть яны ведаюць, што рабіць, і гатовы прыняць як асобы, наколькі яны маюць волю з гэтымі выклікамі змагацца. Да, історія точно возвращалась к нам, і это не уйдет нікуда. Мы хотим знать, как эти двух кандидатів будуть реагировать на кризисе. Это может быть внешней политики или внутренней политики, и мы это видели. У нас был генеральный репетиции этого, когда финансовый кризис появился 15 сентября. Каждый избиратель имел возможность смотреть на эти два кандидата. В это время это был 50-50%. Все социологические опросы, они были ровны. Но когда этот кризис появился, вот этот финансовый кризис, Маккейн появился непредсказуемый, непостоянный, и это было всем очевидно. Даже консервативные аналитики этого видели. А Обама был спокойно, внушающий надежду. И это даже его оппоненты сказали, господи, этот человек похож на президента. И с этим моментом его рейтинг очень сильно растил. И сегодняшний день у него есть, ну, 10% преимущества в вопросе. Брайан, коли говорить про замежную политику, вельми важным у американской замежной политики была... асабліва пры Джордж W. Буш, была распаўсюд дэмакратыі ў свеце. Гэта палітыка не толькі, канешне, пачалася з Джорджа Буша, можна згадаць Вудра Вілсона, калі яна пачалася. Але хто, па-вашаму, лепш, больш здольны працягнуць эту палітыку? Абама ці Маккейн? Я думаю, што вы правы. Сказал, што это не толка палітыка Буша, это палітыка Саединённых Штатов Америки. Вот. Я думаю, што оба будет продолжать эту политику, но это будет несколько разницы. Маккейн, я ожидаю, что он бы просто продолжал политику Буша. Это все его выступления, его программы, это очевидно. Обаме есть несколько нюансов. Он не один раз сказал, что нельзя сделать демократию без достоинства. Его политики все будут расстроены, что надо делать, что люди имеют достойную жизнь, а только после этого может быть демократия. Это будет главное отличие, это будет очень интересно смотреть, как это будет работать, если он выиграет. Брайан, ну а в таком больш практичном плане, зараз относно Беларуси дейничают целый набор санкций. Причем это санкции, это визовые и финансовые санкции относно довольно великой колькости белорусских службовых особов. И это санкции экономичные относно предприемства, которые входят в буйный белорусский концерн Белнафтахим. На ваш погляд, при президенте Обаме и при президенте Маккейне, что будет с этими санкциями? Оба кандидата мало сказали конкретно по Беларуси. Я ожидаю, что эта санкция продолжается, но с точки зрения Беларуси в целом, я думаю, что широкие контуры нашей политики не изменятся. Я думаю, что они будут поддерживать демократический процесс в Беларуси, они будут противостоять режиму Лукашенко. Разница будет в стиле. Вы слухали перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст, а таксама Брайан Уітмар. Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. ад 22 гадзіны да поўначы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.